Эпилог. Выследить новое место проживания Юну удалось не сразу. Серьезные люди в Пекине, имевшие свои планы на тему выплавки палладия, не собирались его прощать. Из-за него сорвалась сделка на сотни миллионов долларов, не гонконгских, а самых настоящих, американских. Поэтому был выдан ордер на арест Юна, а вместе с тем поступило негласное распоряжение. Юн должен оказать сопротивление при задержании и, как следствие, схлопотать пулю в лоб. На ноги поднялись у полиции города во главе с начальником. После того, как дверь никто не открыл, ее начал ломать. Минута, и внутрь каморки ввалилась группа спецотряда с автоматами наперевес. «Стоять! Не двигаться!» Но внутри комнатки никого не было. «Сука!» — проскрежетал начальник полиции, лично прибывший на важное задержание, и в сердцах сплюнул. Он понимал, что теперь придется писать кучу рапортов, объяснительных и прочего, а еще придется попрощаться с мечтой получить на погоны следующую звезду. Конец.